Глава 4. Харут и Марут. Проводив гостей, лорд Регнал вернулся ко мне и спросил, что я предпочитаю – играть в карты или слушать музыку. Едва я ответил, что не выношу даже вида карт, как к нам подошел мистер Сэвидж и почтительно осведомился у его светлости, кто из гостей носит имя Хикамазани. Лорд Регнал удивленно посмотрел на него и спросил, не пьян ли он. «Два каких-то иностранца в белых одеждах», — сказал обиженным тоном Сэвидж, — «стоят у замка и желают говорить с мистером Хикамазани. Я им сказал, чтобы они уходили прочь, но они уселись на снег и объявили, что будут ждать Хикамазани». «Позвольте», — вмешался я, — «мое африканское прозвище Макумацан. Быть может, мистер Сэвидж неправильно произнес это имя. Могу ли я взглянуть на этих людей?» «На дворе очень холодно, мистер Кватермен», — ответил лорд Регнал. «Ну, подождите. Сэвидж, эти люди сказали вам, кто они такие?» «Должно быть, колдуны, ваша светлость. Когда я сказал, чтобы они уходили, я услышал в своем кармане шипение и, сунув туда руку, нашел там большую змею, которая исчезла, когда я бросил ее на землю. Потом у кухонной девушки из волос выскочила живая мышь. Девушка перед этим смеялась над их платьем, а теперь она в истерике». В это время к нам подошла мисс Холмс и спросила, о чем мы так оживленно говорим. Узнав, в чем дело, она стала просить лорда Регнала позвать этих людей в гостиную. «Хорошо», — согласился лорд Регнал. «Позовите сюда ваших колдунов, Сэвидж. Скажите им, что Макумацан ждет их и что все общество желает посмотреть их фокусы». Сэвидж вышел, точно осужденный на тяжкое наказание. По его бледности можно было заключить, что бедняга сильно перепуган. Мы освободили место посреди комнаты и поставили вокруг кресла для зрителей. «Без сомнения, это индийские фокусники», — заметил лорд Регнал. «Они вырастят манговое дерево на наших глазах. Я помню, видел это в Кашмире». В это время дверь широко распахнулась, и через нее поспешно прошел Сэвидж, боязливо держась за свои карманы. «Мистер Херут, мистер Мирут», — объявил он. «Вероятно, Харут и Марут», — заметил я. «Я где-то читал, что это были величайшие маги, имена учителей чернокнижия, упоминаемых в Коране. Очевидно, эти фокусники присвоили себе их имена». Вслед за Сэвиджем в гостиную вошли два человека. Первый был высокого роста, с важным лицом восточного тина, длинной белой бородой, крючковатым носом и блестящими ястребиными глазами. Второй – ростом пониже и значительно моложе первого. Он обладал веселым живым лицом, маленькими черными глазами. Кожа у обоих была не очень темна. Мне приходилось встречать более смуглых итальянцев. Во всем их облике чувствовалась какая-то особенная сила. Я вспомнил историю, рассказанную мне мисс Холмс, и украдкой взглянул на нее. Она была необыкновенно бледна и немного дрожала. Но никто не замечал этого. Внимание всех было поглощено пришельцами. Через некоторое время мисс Холмс овладела собой и, встретившись со мной взглядом, приложила палец к губам в знак молчания. Незнакомцы сняли свои меховые плащи, положили их на пол и остались в ослепительно белых одеяниях и с белыми тюрбанами на головах. «Сомалийские арабы высшего класса», — подумал я. Один из них запер двери. После этого, к величайшему моему изумлению, оба направились прямо ко мне, поставили свои корзины на пол и, подняв руки кверху, низко поклонились. Потом заговорили не по-арабски, как я ожидал, а на диалекте банту, которым я владел в совершенстве. Банту — негритянское племя. «Я Харут, первый жрец и учитель белых людей Кенда. «Приветствую тебя, о Макумацан», — сказал старший. «Я Марут, жрец и учитель белых Кенда. Приветствую тебя, о бодрствующий в ночи», — сказал младший. «Мы оба приветствуем тебя, который кажется малым, но велик. О господин с великим будущим», — вместе сказали они. «О убивающий злых людей и зверей», — монотонно продолжали они. «Ты, кому назначена судьбой освободить нашу землю от страшного бича, мы кланяемся тебе и обещаем безопасность среди нас и в пустыне. Мы обещаем тебе великую награду». Они снова трижды поклонились мне и стали, скрестив руки. Я спросил их на банту, чего им, собственно, нужно. «О, Макумацан», — ответил старший, — «я пришел просить тебя оказать услугу нашему народу, услугу, за которую ты получишь великую награду. Мы, белые кенда, народ дитяти, воюем с черными кенда, нашими рабами, которые превосходят нас числом. Черные кенда чтут бога зла, дух которого живет в самом большом слоне в мире. Никто не может убить его, а он убивает многих и околдовывает еще больших. Пока жив этот слон, имя его Джана. Ужас царит среди нас, народа дитяти, ибо день за днем Джана истребляет нас. Если ты убьешь его, мы покажем тебе место, куда слоны уходят умирать. Ты возьмешь себе сколько хочешь слоновой кости и будешь богат. Когда тебе будет нужно золото или слоновая кость, которая тоже, что и золото, иди на север того озера, где живут Понга, остановись у начала пустыни и назови имена Харута и Марута. И назови имена Харута и Марута. Эхом повторил младший. Прежде чем я успел собраться с мыслями, чтобы ответить что-нибудь, загадочный Харут заговорил на ломаном английском языке, как заурядный фокусник. «Богатые леди и джентльмены ждут представления от бедного фокусника из Центральной Африки. Хорошо, я покажу им, что умею. Вы хотите, чтобы выросло дерево? Можно. Только помните, что здесь нет никакой магии. Это простые фокусы. Дайте мне блюдо». Представление началось. На покрытом покрывалом блюде чудесным образом выросло дерево. Палки плясали сами собой. Марут свистнул. Из кармана Сэвиджа, стоявшего на значительном расстоянии от фокусников, снова выползла змея, которая потом обратилась в огонь. Зрелище было интересное, но сказать правду, оно мало занимало меня. Я видел много подобных фокусов. Я думал о словах Харута. Наконец фокусники окончили представление и под аплодисменты присутствующих стали собирать свои пожитки. «Наш господин Макумацан прав, считая все это пустяками», — заметил Харут. «Простые фокусы и только. Но что с этим джентльменом?» — прибавил он, указывая на корчившегося в стороне Сэвиджа. «Брат Марут, посмотри, в чем дело». Марут подошел к Сэвиджу и освободил его от двух змей. Затем среди всеобщего хохота вытащил из его напомаженных волос большую дохлую крысу. «А!» — воскликнул Харут. «Змеи любят этого джентльмена. Но все это пустяки. Быть может, Макумацан желает посмотреть что-нибудь поинтереснее? Слона Джану, которого он убьет?» «Охотно», — ответил я. «Но как ты мне покажешь его?» «Это очень легко, Макумацан. Надо вдохнуть немного курения кенда, и ты увидишь многое, если у тебя есть дар». «Я уверен, что ты его имеешь, как и эта леди», — прибавил он, указывая на мисс Холмс. «Дакка», — презрительно сказал я, вспомнив об одном сорте индийской конопли, которые одурманивают себя туземцы во многих частях Африки. «О нет, это не дакка, это табак, растущий только на земле кенда. Ты думаешь, это вздор? Погоди, ты увидишь, что это не так. Дайте мне спичку». Он взял щепотку табаку, положил его в небольшой деревянный кубок, который вместе с табаком достал из корзины, и сказал что-то своему товарищу Маруту. Тот вынул тростниковую флейту и заиграл на ней какую-то заунывную мелодию. Харут, в свою очередь, запел тихим голосом песню, из которой я не понял ни слова, и зажег табак. Бледно-синеватый дымок поднялся из кубка, распространяя довольно приятный запах. «Вдохни и расскажи нам, что увидишь», сказал Харут. «Не бойся, это не опасно. Смотри». Он сильно вдохнул в себя дым, после чего на его лице появилось особенное выражение. Я стоял в нерешительности. Наконец, любопытство и страх быть осмеянным за трусость одержали верх. Я взял кубок и поднес его к носу, в то время как Харут накинул мне на голову покрывало, из которого он обычно выращивал дерево манго. Внезапно передо мной возникла пелена тумана. Потом туман рассеялся, и перед моими глазами открылся африканский пейзаж. Озеро, окруженное густым лесом. По небу, еще красному от солнечного заката, плыла полная луна. На восточном берегу озера было открытое, лишенное всякой растительности пространство, сплошь покрытое скелетами слонов. Кругом торчали желтые клыки, многие покрылись уже мхом, пролежав здесь, вероятно, целые столетия. Это было кладбище слонов, о существовании которого я слышал не раз. Место, куда слоны приходят умирать, как это делала уже вымершая птица Моа в Новой Зеландии. Вот появляется умирающий слон. Он останавливается, размахивая хоботом во все стороны. Потом медленно опускается на колени и замирает без движения. Вдруг на отдаленной скале появляются очертания огромного слона. В жизни я не видел такого гиганта. Он держит хоботом безжизненное тело женщины, волосы которой развиваются по ветру. В ее руках ребенок, еще живой. Чудовище бросает тело на землю, хватает хоботом ребенка и, раскачав в воздухе, швыряет вверх. Покончив с ребенком, он направляется к умирающему слону и топчет его ногами. Затем поднимает свой хобот, словно торжествующий трубя, и исчезает в лесу. Снова пелена тумана скрыла все перед моими глазами, и я очнулся. «Что вы видели?» — спросил меня целый хор голосов. Я рассказал обо всем, умолчав о последней части. Оказалось, что все мое видение длилось не более 10 секунд. «Видел Джан?» — спросил Харут. «Он убил женщину и ребенка, да?» «Это он делает каждую ночь. Вот почему белый народ Кенда хочет убить его. Так Джана жив? Это нам и надо было узнать. Благодарю тебя, Макумацан. Теперь, быть может, прекрасная леди тоже желает посмотреть?» — обратился он к мисс Холмс. «Да», — ответила она. «Я предпочел бы, Люна, чтобы вы не делали этого», — с беспокойством сказал лорд Регнул. «Вот спички», — сказал мисс Холмс Харуту, который взял их с поклоном. Затем, положив кубок табаку, Харут зажег его, осторожно покрыл голову мисс Холмс покрывалом и вручил ей дымящийся кубок. Через несколько секунд кубок и покрывало упали на пол, и мисс Холмс, широко раскрыв глаза, заговорила тихим голосом. «Я прошла долгий путь и нахожусь в другом мире. Кругом темно. Мне светит огонь кубка. Здесь нет ничего, кроме статуи ногого ребенка, вырезанной из желтой слоновой кости, и кресла из черного дерева. Я стою перед ребенком из слоновой кости. Он оживает и улыбается мне. На его шее ожерелье из красных камней. Дитя снимает ожерелье и надевает мне на шею. Потом указывает на кресло. Я сажусь. Все исчезло». Я слышал, как Харут, напряженно слушавший эти слова, тихо прошептал Маруту. «Священное дитя получает хранителя. Дух белых Кенда снова нашел голос». Затем оба благоговейно склонились перед мисс Холмс. «Что за странное видение?» — сказал лорд Регнул. «Дитя из слоновой кости, ожерелье, что за вздор? Но теперь, я полагаю, представление окончено. Сколько я вам должен за него?» «Ничего, о великий лорд, ничего. Это мы вам многим обязаны. Здесь мы узнали то, что хотели узнать уже давно, ибо табак Кенда говорит только новому духу. Прощай, великий лорд. Прощай, прекрасная леди. Прощай, Макумацан. До новой встречи, когда ты придешь убить Джану. Благословение небесного дитяти, посылающего дождь, защищающего от опасности, дающего здоровье и пищу. Благословение его на вас всех». С этими словами Харут и Марут надели плащи и направились к двери. Я проводил их, так как Сэвидж был сильно напуган змеями. «Скажите, о люди из Африки, что все это значит?» – спросил я, когда мы очутились во дворе. «Ты сам себе ответишь на этот вопрос, когда будешь стоять перед Джаной», – сказал Харут. «А теперь не пытайся узнать больше. Ты, который в свой час узнаешь все. Не пытайся узнать больше, чтобы не было несчастья», – эхом повторил Марут. «Ты, о Макумацан, который знает уже слишком много». «Теперь вернись в дом», — продолжал Харут. «Здесь страшный холод. Передай прекрасной леди этот свадебный дар дитяти». С этими словами он вручил мне сверток и исчез в темноте вместе со своим товарищем. Я вернулся в гостиную. «Они ушли», — сказал я лорду Регналу, и, уходя, передали свадебный подарок для мисс Холмс. Кто-то подал ножницы, сверток был вскрыт, и в нем оказалось ожерелье из красных камней. Это было рубиновое ожерелье, и, судя по работе, очень старинное. Быть может, оно украшало шею какой-нибудь знатной египтянки или статую дитяти Горуса, сына Изиды. «Это то самое ожерелье, которое дитя из слоновой кости дало мне видение», — спокойно сказала мисс Холмс, надевая подарок на шею.